Газлайтер, том 30, глава 1, Королевский дворец, Вульфанге. Сидеть на троне оказалось труднее, чем он помнил. Колени дрожали, спина ныла, тело отказывалось подчиняться. Но он сидел, сидел, как король, как хозяин. Король Вульф медленно поправляет грибы, расползшиеся по его плечам и лицу. Пальцы шаркают по коже, осторожно отгибая мицелий, пробившийся даже сквозь бороду. Один из грибов сочится влагой. «Проклятая дрянь, растущая прямо в нем. Где мой сын, вассал?» — хрипло спрашивает он, устремив мутный, но по-прежнему властный взгляд на молодого Вульфонга, замершего перед ним в изумлении. Тот не сразу отвечает. У него отвисла челюсть. Король же давно уже не покидал постель, лишь бредил, стонал, гнил живьем. А тут, сел на трон сам, без носилок, да еще командует, старый пень. Юный вассал был предан принцу Герпесу. Он понимал. Если Герпеса освободят, тот не обрадуется, что старик-король снова раздувает щеки, вникает в королевские дела и пытается приказывать. «Ваше Величество», — осторожно начинает вассал, склоняя голову. Принц Герпес взят в плен в Перьендере во время переговоров с королем Павлинархом и конунгом королем Вещим Филининовым. Король Вульф медленно шевелит плечами. Грибы, покрывающие его кожу, дрожат, будто от злобы хозяина. Он закашливается. От кашля мицелий трясется, задевает лицо, вызывает раздражение. Один из грибов лопается, источая мерзкий теплый пар. Павлинархом, этими пернатыми, сипит он, в голосе, все еще металл, хоть и ржавый. Какого хрена? Он снова закашливается, громко, хрипло, так, будто в легких у него давно поселились те же самые грибы. Когда-то он, Вульф, посмел дерзить высшему грандмастеру из организации. Друид в ответ подарил взорвавшемуся корольку грибное проклятие, и с тех пор ни один целитель не смог вырезать его, ни одна магия не сумела очистить, и именно пользуясь бессилием отца, его ослабленным положением и подтачиваемой авторитетностью Герпес шаг за шагом прибрал к рукам власть в королевстве. Это вассал понимал прекрасно, а вот сам Вульф, не до конца, и вдруг король взрывается. «Вассал, ты слышал?» «Я спрашиваю, какого хрена?» — рычит он, срываясь на рев. «При моем правлении пернатые бы не посмели такое вытворять и пленить моего сына. Ваше Величество», — осторожно продолжает вассал, будто ступает по гнилым, предательским доскам, дело не только в Павлинаре. «Как я сказал, принца взял в плен конунг Данила. Именно к нему направлялся принц Герпес на переговоры по поводу помолвки с принцессой Шакхариайрой. Король Вульф резко поднимает голову. Конунг Данила...» Сипит он голосом, больше похожим на утробное рычание. «Этот безрогий тавр». «Именно так», — отвечает вассал, по-прежнему не поднимая взгляда. Он склонил голову, и Вульф не замечает, у него дергаются уголки губ в презрительной улыбке. Вульф бурчит что-то возмущенно, не понимая всей картины. Герпес всегда держал его в неведении, чтобы старый король не смог вернуть власть в свои больные руки. А ведь Вульф не знал, что этот самый Данила... Никакой не уродливый тавр без рогов, как ему рассказывал сын, а иномерянин с проклятым рангом грандмастера. Его влияние расползается по материку необратимо, и Филинов мешал планам принца как никто другой. Герпес хотел обручиться с принцессой Айрой, хотел привязать через нее к себе Шакхарию, а там и продолжить экспансию Вульфанги на другие расы боевого материка за счет пополнения шакхаров. Да именно потому принц и заключил союз с островом Некромантии, чтобы получить оружие и сильных некромантов. Да только этот Данила выдернул у него землю из-под ног. Сначала что-то устроил на острове, и некроманты не смогли высадиться на материке. Потом Филинов схватил в плен самого Герпеса, хотя принц подготовил кучу диверсий для устранения первого. Вассал все это знает, но королю нельзя говорить, таков приказ Герпеса. «Каким образом безрогий тавр смог пленить моего сына?» — рявкает Вульф возмущенным от непонимания голосом. «Герпес что, совсем дурак?» — вассал вздрагивает. «Герпес, конечно, сам загнал себя в ловушку. Он так усердно принижал конунга Данилу в глазах отца, выставлял его выскочкой-менталистом, бесклыкастым пустышкой, чтобы Вульф не встревал в его игры и не мешал устранению опасного соперника, что теперь сам стал жертвой собственных выдумок. Старый, обросший грибами король всерьез уверился, будто его сын принц, наивный дурачок, который умудрился проиграть некоему шуту. А раз так, может статься, он решит и короны его лишить. Конунг использовал очень хитрый способ, ваше величество, вассал пытается оправдать неудачу принца. Да какой, к хренам, хитрый способ, срывается Вульф и рявкает, как в молодые годы. Моего сына смог захватить какой-то слабак. Он медленно, с усилием выпрямляется. Пальцы впиваются в подлокотники, спина ноет, но голос уже не хрип, это рык. «Собирайте войска», — глухо выдыхает старик. «Готовьте наступление на границу Перьяндара. Пусть вспомнит, что такое гнев короля Вульф. Долго не мучаюсь. Я выпускаю короткий, острый, как игла, псионический импульс. Волна ментальной энергии пронзает Герписа. Он дергается, глаза его расширяются, зрачки вспыхивают. Все, вскрыто. Вообще, с ментальной защитой на боевом материке все обстоит удручающе. Почти у всех, за редким исключением тавров, да и тех от маломальской беды оберегают мои родовые телепаты. В остальном, техники здесь примитивны, что, впрочем, неудивительно. Сам материк с его зверорасами существует относительно недавно, а изоляция морем сильно ограничивает развитие. Боевые школы у местных построены, в основном, на природных данных и грубой силе, на врожденной выносливости, на рефлексах, закаленных в драках и набегах. А вот с ментальной защитой – беда. Тут мало тренировки, еще меньше практики, и почти совсем нет аналитики. Думать не любят, наблюдать не умеют, а уж собирать данные – так вообще не их путь. Зато мой, я, в отличие от них, думаю, слежу, вскрываю. Стольких уже телепатов разобрал, что и сам себе удивляюсь. Хе-хе, я вхожу глубже в сознание Герписа. Легко, почти без сопротивления. Повсюду запах страха, вязкая, липкая паника. Принц боится не боли. Он боится, что я увижу то, как он тайно пытался убрать меня. Несколько попыток, часть неуклюжие. Он сам себе это объяснял как стратегию. На деле, обычная злоба труса. Ну, также принц пытается спрятать мысли об Ире. Грязные, гнилые, переполненные уязвленной гордостью. Он хотел, чтобы моя избранница умерла просто потому, что она его отвергла. Лучше убить, чем принять отказ. Вот он, будущий монарх Вульфанги. Ну ты и скотина, произношу мысленно, всматриваясь в его метущийся разум. Он чувствует мое присутствие, как чужака в черепе, и не может ничего сделать. Слушай, конунг, это неправда, блеет Герпес, это же всего лишь сны. Мне это приснилось, да, ой, да кого ты пытаешься обмануть, хмыкаю. Думаешь, я не отличу сны от намерений? Хреновые у вас менталисты, коли они тебе не объяснили, как работает настоящая телепатия. И ты еще считаешь себя гением стратегических ударов и политических игр? Угу, качаю головой. В принципе, я не удивлен вообще ни капли. То, что у Герписа в голове зловонная каша из комплексов, грязи и мелкой мстительности, догадаться несложно. Сейчас просто увидел подтверждение. Конкретные кадры, детализированные намерения, визгливые желания. Это даже не интересно. Пришел-то я за другим, и, получив это, выныриваю из его сознания и бросаю сухо. Вот и все. Лицо его становится серым, губы дрожат. Филинов, ты хоть дай объясниться. Просит принц, меня вообще нельзя взламывать. Я, фактически король Вульфанги, у нас на боевом материке не принято без войны ломать щиты королей. Я бы тебя тоже не взламывал. Я больше не смотрю на него, он того не стоит. Все уже сделано. Говорю в сторону, буднично, как дежурную фразу на выходе. Ну что ж, сидите, отдыхайте, ваше высочество. Разворачиваюсь и спокойно выхожу из темницы. Темница, королевский дворец Перьяндара. Принц Герпес выдохнул с облегчением, он едва верил в свое везение, даже пощупал себя, а то вдруг он уже призрак и не заметил своей кончины в виде ментального шприца в мозг. Нет, не убил меня, король Данила не убил, несмотря ни на что, несмотря на то, что увидел все, покушение, подставу с оленем, подкинутую под машину мину, поручение патрульным в Вульфанге, и не менее опасное, садистские фантазии об Ире. Вот тут у любого могло вскипеть. Он ощущал себя человеком, прошедшим по лезвию. Миллиметр в сторону, и тебя нет. Ни останков, ни имени. Только выжженный до пустоты мозг. Герпес опустился с узкой лавки на пол, резко, почти рухнув. Привалился спиной к прохладной каменной стене и закрыл глаза. Вдох, выдох, кап, он дернулся. Кап-кап-кап, Герпес начал метаться глазами по потолку, по углам камеры. Вода, где? Что течет, он вслушивался, наклонялся, вставал, приседал, пытался найти источник. Кап-кап-кап, но темница была сухой. Камень старый, да, но потрескавшийся, шершавый, без потеков, ни одного зеленого пятна мха, ни намека на влагу, даже воздух сухой. Кап-кап-кап, монотонный звук продолжался, будто счетчик отмерял секунды. Принц закрыл ладонями уши, вдавил пальцы в виски и зажмурился. «Прекрати, прекрати, хватит, я ничего». Но звук продолжался, словно бы изнутри, прямо под черепом. «Нет!» – закричал принц и бросился стучать по решетке кулаками. «Прекратите! Это прощальный подарок менталиста, того, на кого он покушался, того, кто пережил все покушения. Менталисты умеют не просто читать мысли, но и внушать их. Кап-кап-кап!» Герпес не знал, сойдет ли с ума за день, за неделю, или за час, или уже сошел. Принц Герпес обвел своего отца вокруг пальца, говорю я Павлинарху. Король Вульф даже не подозревает, что сын давно в связке с некромантами, все держал в секрете, а меня расписал папке как слабака Тавра, у которого не все дома. Павлинар хмурится, какое вредительство, но, по сути, это теперь не так важно, верно, киваю, мне нужно забрать всю артиллерию у вульфонгов, да поскорее, мы можем выдвинуться вместе, король Данила, моя гвардия готова сопровождать тебя, нет, отсекаю я мягко, но с железом в голосе, я пойду с небольшим отрядом. Так будет быстрее, проще и, главное, будет выглядеть как мирная миссия. А еще, даст мне больше свободы. Некоторые козыри лучше не показывать даже союзникам. Павлинарх кивает. Как скажешь, король Данила, не спорит он. Леди-организатор поручила тебе эту миссию, а значит, тебе решать, кого брать с собой. Я не стал уж поправлять Павлинарха, что никто мне ничего не поручал, а сам взялся. Ну верит пернатоголовый монарх в сакральность организации, и пускай. Полчаса спустя я со своими уже в дороге. Я, Айра, Лидзор и Змейка уселись в темный бронированный джип. Мы едем в середине колонны. Впереди и сзади, машины с таврами. Колонна движется быстро, слаженно. Тавры неплохо наловчились водить. Курс, к границе с Вульфангией. За окном тянутся пожухлые, редкие, иссушенные леса. Я скольжу ментальным вниманием к Змейке, не глядя напрямую. Быстро сканирую. Третья формация почти завершена. Внутри хищницы зреет структура, складывается сеть, как будто невидимые шестеренки почти встали в паз. Остался только импульс, триггер, который переведет ее на другой уровень. Интересно, что получится, но нужно ждать и смотреть. Ее тело справится, ее разум готов, но если поторопить, можно все испортить. Тем временем Змейка сидит, скрестив ноги, уставившись в пол. Бурчит себе под нос мрачно, но не агрессивно. Фака-мазака, и с ленивым удовольствием точит медные когти о точилку, которую, скорее всего, ломтик подкинул. Мои домашние давно сдружились с этим хвостатым пронырой, за кусочек жареной утки они выманивают у него всякие полезные мелочи в дорогу. Айра сидит впереди, скучающе скользит взглядом по ландшафту, будто смотрит уже в третий раз одно и то же кино. Лидзор же дрыхнет с важным видом, храпя как медведь в берлоге, только лапой во сне пока не лупит. «Спасибо, Данила», вдруг по мысли речи бросает Айра. Она оборачивается, откинув короткие волосы с лица. Да не стоит благодарности, отмахиваюсь, прекрасно поняв избранницу. «Ты, член моего рода, и моя обязанность заботиться о тебе и твоем доме. Да, но ты вовсе не обязан заботиться о всех остальных», уверенно кивает Айра. «Я расскажу всем в Шакхаре о том, как ты пытаешься спасти боевой материк от гнева организации. Вот моя мать-королева точно должна сказать тебе спасибо, как и наши генералы. Ты станешь для нас не только героем Гона, но спасителем Шакхари». Я усмехаюсь. «А, они, да, пускай благодарят, и желательно мясом. Я позабочусь», в тон усмехается принцесса Ликанка, обнажив остроконечные зубы. «Думаю, если до зачистки дойдет, мало не покажется не только Ликаном, но и Шакхам. Пусть их и создавал Нератвер, но все по тому же шаблону. А уж вульфонгам точно достанется, они вообще были его первой пробой пера. Вот кто будет мне по гроб жизни должен мешками, нет, тушами мяса, когда я их от собственной глупости спасу. Вообще, было бы неплохо выйти из всей этой заварухи не просто героем, а еще и с плюсом. Ну, артиллерию у вульфонгов я точно заберу, но этого будет мало, чтобы компенсировать все покушения на меня. Так что вульфанги предстоят большие траты. По дороге на связь выходит Лена и передает последние новости. Светка снова отказалась от нового предложения маркиза де Авилона. Тот пытался выкупить аукционную колыбель, но, похоже, француз не намерен сдаваться. Не считая странной одержимости маркиза, в остальном дома все спокойно. Ах да, род Паскевичей официально под следствием охранки. Все их счета заморожены, финансовая активность тоже. И это радует, особенно учитывая, что сейчас я как раз разгребаю завалы, оставленные лично князем Паскевичем. Им тоже придется компенсировать мне мое время, с процентами. Колонна резко дергается и замирает. Рывок и скрежет шин, гулкое торможение, в воздухе вибрация. Глухой, тяжелый взрыв прокатывается по земле, не как гром, а как будто кто-то лениво шлепнул кулаком по мокрой подушке. Мины сработали под машинами в голове колонны. Что ж, границу в Ульфанге мы пересекли. Добро пожаловать, как говорится. Друзья Мазоки, не забудьте поставить книге лайк, пожалуйста. Это помогает автору искать вдохновение. Глава 2. Ну что там? Спрашиваю по мысли речи Мавру. Да мины там, конунг, отзывается воевода средней дружины. Придется ехать в объезд. Нас подорвали. Впрочем, вреда нет, ни одной царапины. Все машины целы, никто даже не подпрыгнул на сиденье. Прошлый урок усвоен, и мной, и всей дружиной. Теперь в каждой машине комплект оборудования с встроенным защитным артефактом. Поле слабое, но стабильное. Не броня, конечно, не купол, но от одиночного подрыва срабатывает как надо. Гасит удар, сбрасывает импульс. Эти штуки давно делает Гумалин. Если грамотно расположить в кузове, поле охватывает днище, амортизирует взрыв еще до того, как он сожжет шины. У Казида их целый склад в Невинске, ну а гвардейцы и дружинники наконец-то приспособили, после того случая, когда принц Герпес подорвал мину в прибрежной деревушке ягуароидов. Шутки шутками, но сейчас придется остановиться. Дальше ехать опасно. Вся дорога может быть нашпигована минами. Нельзя надеяться, что поля погасит все подрывы. Благо, у нас есть артефакты, которые засекают мины, так что найти безопасный путь – не проблема. Выхожу из машины и потягиваюсь. Змейка, проскочив сквозь дверь, тоже разминается. Оглядываюсь по сторонам, и тут замечаю. Головы дружины подняты вверх. Граф, хруст да треск, выдыхает Лидзор, вылезая наружу. Вот это сюрприз, приготовили нам клыкастые шавки. Я тоже поднимаю взгляд. Небо над лесом забито ракетными снарядами. Плотная пачка, гудят, воют, как разъяренные осы. Траектории дугообразные, низкие, и тут же сбоку, на другом фланге, сверкают молнии. Нет, ни следствие грозы, на небе ни облачка. Разряды, прямые, как геометрические линии, контролируемые. Выпустили их тяжелые громобои. Местная артиллерия для магов молнии. Стационарные установки, привязанные к управляющим камням. Видимо, лорды-некроманты поделились с вульфонгами не только ракетами Паскевича, но и своей артиллерией. Ракетные снаряды, судя по всему, крупнокалиберные, не меньше 300 мм. Может, смерчи, а может, другой РЗО. Король Вульф серьезно решил устроить тут концерт, накрыть все, не разбирая, кто проезжий, кто свой. Мы можем просто ехать, граф, невозмутимо говорит Лидзор, подходя сбоку. Артефактная защита выдержит, если не ляжем под прямой удар, конечно. Я качаю головой, не вижу смысла просаживать защиту, если можно решить иначе. Иначе, удивляется подошедшая Мавра, качнув рогами. Конунг, как понимаю, враг очень далеко. Недостаточно далеко для твоего конунга, воевода, усмехаюсь. Мавра зависает, а Айра щурится от удовольствия. Ликанка обожает, когда я строю из себя альфача. Ликанская волкоподобная природа дает о себе знать. Волчице нужен вожак альфа, так уж устроена ее натура. Иногда стоит подыгрывать инстинктам своих жен и избранниц, будут сильнее любить. А змейка-то чего рот открыла и свои выпуклости почесывает? В последнее время мать выводка у нас странная. Неужели подход третьей формации так на нее влияет? Мазока, бей ей, грудным голосом подрыкивает хищница. Уже давно мысленно тянусь к ломтику. Не нужно даже ждать, малый уже на связи. Всегда рядом, как встроенное расширение разума. Подключается мгновенно, и я ощущаю его восприятие, теплое, скомканное, как лапа пушистого зверя. Ментально я уже нашел расчеты врага. С РЗО понятно, тут обычные солдаты-мужики трудятся. Расчет же стационарных громобоев – это не наводчики в прямом смысле слова, а боевые молниевики, настраивающие направление удара через управляющие камни в громобое. Без этих камней установки слепы. Без них молнии бьют вслепую, просто шарахаются в небо, как испуганные звери. Но и без дара молнии ничего не выйдет. К счастью, легионеров-молниевиков у меня хватает. Ломтик шустро отколупывает все управляющие камни, они вставлены в пазлы громобоев, чтобы их можно было менять и заряжать. Три камня возникают у меня в руках, теперь потоки молнии в небе мои. Устроим хозяевам приветственный салют, Бросаю. Времени придумывать выходку поизящнее нет. Потом просто сдвигаю молнии в сторону. Потоки разрядов отклоняются, хлещут в небо дугами и влетают в ракеты. Прямые удары, вспышки одна за другой разрывают небо, грохот, свет, и снова грохот, пылают облака, обугленные комья металла падают в лес, но ни одна ракета не бабахает внизу, все сдетонировало в воздухе, красиво получилось, вай и краткое, радостно завыла Айраи, не удержавшись, даже повисла у меня на шее, мой господин, ты остановил такую взрывную силу, размазал по небу, мазака, мурчит змейка, хлопнув себя по бедрам. Кажется, зря она отказала Гарзулу в ухаживании, уж слишком взволнована такой мелочью. Правда, Гарзул для нашей четырехрукой красавицы туповат, да и слабоват. Когда-нибудь, граф, я разгадаю все твои секреты, с усмешкой Лидзор почесывает бороду. Вряд ли, отвечаю как думаю. Теперь заглянем к тем, кто послал подарки, говорю спокойно, погладив Айру по спине. По машинам, дружина, все реагируют мгновенно. Один за другим заскакивают в транспорт. Колонна снова трогается с места. Через мысли речь указываю новое направление, обходное, чтобы не выехать вульфонгом в лоб. Мы уходим чуть южнее, через прогалину между рощами. 10 минут спустя добираемся до позиции, откуда запускались ракеты и били громобой. Вижу ее сразу. Слабоукрепленный лагерь, выстроенный в попыхах. Растянутая колючая проволока, прикрытые модули, несколько транспортных контейнеров. Но самое главное, РЗО смерчи тяжелые громобой в количестве 3 штук. Навстречу выгружается отряд вульфонгов. Я даю ментальный сигнал, и выпрыгнувшие из джипов тавры во главе с Маврой с флангов обрушиваются на врагов. Каменные снаряды, пики, щиты, стихия в деле. Лидзор тоже бросается на тусовку. С хохотом сносит голову одному из охранников. Змейка, чуть позади. Но когда включается, то сразу, в полную силу. Когти впиваются в вульфонга сбоку, вспарывают доспех, как картон. В плен берем только расчеты громобоев и ракетной установки. С вульфонгами все ясно с первого взгляда. Эти били из громобоев, а для этого большого ума не надо. Главное, чтобы был дар молнии до пары месяцев на выучку. Просто если ты молниевик воин, то и управлять молнией громобоя сможешь при помощи управляющего камня. Я даже не замедляюсь, проходя мимо, не гляжу, не думаю. Пыль под ногами и не более. А вот расчет смерча, совсем другое дело. Грузовик стоит чуть в стороне, массивный, покосившийся на одно колесо, шасси под тяжестью боекомплекта почти легло, пусковые трубы пустые, как будто сдулись. Стреляли не местные зверолюди, у тех бы не хватило навыков. Это были люди Паскевича. Сейчас 6 сидят у прицепа, связанные, с заломленными руками, все в одинаковом полевом обмундировании, без гербов, жетонов, даже нашивки с группой крови срезаны. Не пожалел их князь Паскевич. Отправил к свирепым зверолюдям с шаткой психикой, да еще и приказ дал самоубийственный. Стрелять по мне, это же граф Филинов. Хрипит в ужасе один, округлив глаза. Похоже, им никто не сказал, в кого именно им предстоит открывать огонь. Я подхожу ближе, не торопясь. Подошвы чуть скрипят по пыльной земле. Останавливаюсь перед связанным расчетом. Смотрю сверху вниз. Люди Паскевича. Произношу я с интересом, есть предложение, что же мне с вами делать, один из них, старик, поднимает голову, долго служит, это видно сразу, седина, лицо как боевой план, прожженное, но взгляд тяжелый и ясный, не сломленный, не пустой, он смотрит на меня без вызова, скорее с пониманием, и говорит глухо, сдержанно, четко, вели помиловать нас, ваше сиятельство Данила Степанович, и мы будем тебе служить, а во... Какой прыткий дед, даже Айра не сдержалась и зафыркала в стороне, чуть не сплевывая от презрения, перебежчиков у ликанов презирают, да и где их любит, неужели, говорю безразлично, из чего это я вас должен к себе на службу брать, вы, люди другого дворянина и ему давали присягу, дед не смутился и заявил, потому что мы тебе пригодимся, Данила Степанович, мы, расчет что надо, один из лучших в княжеском роду Паскевичей, стреляем с полуслова, работаем четко, знаем свое дело, никакой самодеятельности, никаких дерганий. Пойдем к тебе по-честному, без двойного дна, без кулака за спиной. В этот момент сбоку дергается один из его расчета, молодой, лицо пылает, кулаки сжаты, явно из тех, кто сначала орет, потом думает. Ты чего мелешь, трактор против князя пойдем, что ли нас же за это, старик, Трактор выходит, разворачивает к нему голову с медленной угрозой, как дуло зенитки. В голосе хрип, будто через песок. «Дурак ты, Вась, князь, преступник. Он приказал стрелять по герою России, по царскому паладину. Ты хочешь сказать, что это правильно? Это я-то паладин?» — спрашиваю я с ленивой усмешкой, чуть приподнимая бровь. «Впервые меня так называют, да и удивительно, от кого дождался комплимента? От гвардии Паскевича. А кто ж еще?» — не моргнув, замечает трактор. «Ты, телепат, твое сиятельство, с астральной нечистью борешься. И еще с ханьцами, арисоеды, извини, тоже нечисть, какая есть. Значит, паладин, может и не по сану, но по сути, умеет старик подлизать». Усмехаюсь, чуть склонив голову. «Представься, Сион Тракторов, кличка Трактор, старший сержант, командир расчета вот этой машинки», — кивок в сторону смерча. «Мы работаем давно, в связке, хороший мы расчет, так что, если меня пощадишь, то и ребят моих пожалей, даже осла Ваську». «Эй, сам осел», — возмутился молодой. «Значит, ко мне просишься?» — хмыкаю. «Так точно, но ведь ты предаешь своего князя, пусть даже преступника, но все-таки своего». Старик вздыхает. «Предаю, правда твоя, Данила Степанович, а куда деваться, парней жалко, отправил князь их к этим зверям вульфонгам, а они уже нас и прирезать готовы были, стоило нам тебя накрыть огнем, так что не появись ты, наши союзнички нас уже бы в утиль пустили. Князь явно свихнулся, об этом давно слухи ходят, так что предаю, верно». «Понятно», — хмыкаю. «Что ж, посмотрим, как вы себя поведете в этой операции. К себе в гвардию брать не стану, но словечко перед охранкой, может, замолвлю, если не облажаетесь». На удивленный взгляд трактора поясняю: «Княжеский род Паскевичей сейчас под следствием». «Вот оно как», — вздыхает трактор. «Доигрался, значит, княже». Я, чуть сместив тон, бросаю: «Много смерчей у вульфонгов сейчас?» Трактор, все еще сидя, отвечает мгновенно, коротко, четко, с тем рефлексом, что отбивается годами: «Нет, только наша установка, и еще 20 градов, и, кажись, 50 минометов, а еще были бежонки высокоточные, но, похоже, слили их». «Ага, помню», — киваю, и в голове всплывает сцена. Герпес, гордый, как павлин, активирует бежонки и подрывает своих же людей. Разумеется, с моей легкой подачи. «Хороший был день, арсенал с градами и прочим добром недалеко», — добавляет трактор. «До него минут 15, если по проселку. А вот это уже действительно полезная информация. Причем я мог бы сейчас вскрыть защиту участниками расчета и проверить информацию, но врать им незачем, они сейчас в моих руках. Так что обойдемся без лишних трепыханий. Я разворачиваюсь к дружине. По машинам. Готовимся к захвату подарков. Колонна приходит в движение. Едем в объезд, даже не по грунтовке, а по полянам. Расчет трактора загрузили в один из джипов. Ну а вульфонгов-молниевиков я быстро добавил в легион. А то куда их еще девать? Число мест в транспорте ограничено. Смерчи громобой оставили на поляне. Авось потом заберем. На обратном пути. Трактор в нашем джипе показывает маршрут. Патруль есть, но успеваем обойти. Даже не пришлось никого резать на этот раз. Через 20 минут, уже недалеко от арсенала, вижу ограждение базы на горизонте, возвышение, характерные валы земли. Самое время сделать короткую остановку, дабы усилиться. Я открываю ментальный канал, связываюсь с Невинском и перебрасываю через портал несколько десятков гвардейцев, а также пса. Пес появляется первым, тяжело выдыхая, словно переноска ему не понравилась. Огромная черная туша, почти 4 метра в холке, пульсирующая мышцами, когтистые лапы впиваются в землю. Он смотрит на меня из-под лобья. Обычно слушается только Настю, но сейчас придется слушаться меня. «Идешь со мной, пес», — говорю спокойно. Багровый зверь рычит низко, с протестом, в котором слышится: «Я вообще-то не мальчик на побегушках, но я просто отворачиваюсь и двигаюсь на опушку леса». Пес, помедлив, повинуется, шагает рядом, лапы глухо стучат по земле. Я поднимаюсь на пригорок, мы у опушки. С этой точки открывается отличный обзор на далекую базу. Осматриваю арсенал, и не только глазами, всеми доступными мне зрениями: энергетическим, ментальным, через ломтика, через лесных птиц, которых я на всякий случай запустил вперед. Уже знаю, что где лежит, где рассредоточилась охрана, где глушилка порталов, где слабое место. Глушилка нашлась быстро, пряталась на крыше центрального здания, в каменном флигеле, будто не маскировали ее, а наоборот, специально выставили на витрину. То ли места лучше не нашлось, то ли решили, что туда никто не посмотрит. Я связываюсь с Ломтиком. Через него, прямой канал в Невинск. Там уже дежурит Гумалин у моей прелести, у имбапушки. Наводим ствол. Проверяем прицел. Лазерный канал проходит через возникший силовой купол без рассеяния. Секунда на стабилизацию и пуск. Имбапушка стреляет. Ярчайший луч, почти белый, с режущим визгом, пробивает купол защиты, как паяльник фольгу. Щит не выдерживает. Артефактный купол вспыхивает, гаснет и все. Глушилка исчезает во вспышке света. На базе с запозданием поднимают тревогу. Я хватаю пса за бок и в тот же миг телепортируюсь внутрь комплекса, прямо посреди строя выбежавших вульфонгов. Фас, коротко бросаю. Пес срывается с места, как снаряд, врезается в ближайшего вульфонга. Тот даже не успевает вскрикнуть, мгновенно исчезает в гигантской пасти. Ну а дальше у пса начинается игра в салки и прятки одновременно. Даром, что матерый кобель, а все равно игручий как щенок. Ох, разбаловала его Настя, разбаловала. Пока он гоняется за вульфонгами по всему арсеналу, я иду к воротам. Открываю их сам, спокойно, без суеты. Слышу, как снаружи заревели моторы. Дружина въезжает на территорию. Айра высовывается из окна джипа и посылает мне воздушный поцелуй. Глаза у Ликонки влюбленные. Опять я ненароком сыграл в Альфача, взял с псом на пару базу. Арсенал занимают бойцы, а я иду смотреть, что есть на складах. Ракеты, кассеты, зарядные модули, минометы, десяток другой градов. Боезапас нормальный, народ ухватит. Все, теперь мое. Надо еще только за оставленными громобоями и смерчем сгонять, и вообще будет красота. И в этот момент поступает звонок от Масосы. Голос у негритянки напряженный, срывающийся, словно бежит, говоря: «Конунг Данила, прости, у тебя нет недели, у тебя даже дня нет». Фракция за зачистку потребовала экстренный сбор верхушки организации. Голосование будет сегодня. Через несколько часов будут решать, проводить ли зачистку боевого материка. Я слушаю молча. Потом, так же спокойно, как будто речь о погоде: «Это не страшно, леди, потому что артиллерийского орудия у вульфонгов больше нет. Оно все у меня. Поместье вещих Филиновых, Москва». Светлана устроилась в мягком кресле у окна, поглаживая округлившийся живот. На ней был широкий вязаный свитер ручной работы, тот самый, что Гепара связала еще в конце зимы. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь шелестом пленки в видеопроигрывателе. На экране бодрая женщина с идеальной осанкой показывала движения для будущих мам, но Света пока не спешила присоединяться. «Этот жабоед никак не угомонится», – пробурчала блондинка, не глядя на Камилу. «Опять предлагает купить кроватку. Мутный он какой-то». Камилла, сидевшая на подушках у камина, подняла голову от тяжелого, как печатная машинка, ноутбука. «Видимо, маркизу де Авилону сильно нужна эта кроватка. Он уже предлагает баснословные деньги». Света фыркнула, откинулась глубже в кресло. «Кроватку, кроватку. Сейчас она в Невинске, в ней Олежек спит. Пока Славик не родится, пусть пользуется». Нянечки только вздохнули с облегчением, когда он перестал по ночам голосить. «А в этой кроватке спит, как убитый. Видимо, и правда она какая-то особенная». На мгновение Света задумалась, продолжая поглаживать живот, задумчиво, почти машинально. Потом пробормотала: «Все же надо бы навести справки про этого жабоеда. Не нравится он мне». «Гириса скоро будет», — отозвалась Камилла. «Я ей уже перекинула задачу. Она связалась с разведкой рода, обещали инфу». В ожидании гостья Света взялась за вязание, пара пушистых носочков уже была почти готова, и, установив кассету на паузу, принялась повторять упражнение на дыхание, которому ее научили альвы-целители. Каждое движение требовало терпения, но Света не сдавалась. Все это она потом обязательно покажет Дане по мысли речи. Пусть гордится женой, потому что нифиг. Она не только морды бить умеет, и не только всяких ротверов лупит промеж ног, она во всем молодец. Наконец в гостиную вошла Гириса. Сегодня богатырша была в платье, обтягивающем, темно-синим, с акцентом на высокие плечи. Платье не скрывало, а скорее подчеркивало ее мощный торс, широкие плечи, мышцы, словно высеченные из камня. Впрочем, Гириса не смущалась своего сильного тела. «Ну что?» — с интересом спросила Света, откладывая носки. «Что говорит разведка, Гирисочка, про этого лягушатника?» Гириса уселась на подлокотник кресла, сложив руки на пышной груди. Франсуа де Авилон, формально ничем не примечательный аристократ, в юности был слабоват, даже до воина с трудом дотягивал, но после первой экспедиции на Северный полюс начал резко набирать силу, в короткие сроки поднялся до ранга мастера, что странно, предпосылок у него не было. Потом он снова и снова ездил в Арктику, как будто его туда тянуло. Света взглянула на Камиллу с победной усмешкой. «Я же говорила, что он странный». Камилла пожала плечами. «Ну, мало ли, может, вдохновился полярными сияниями и стал усерднее практиковаться?» Света возмутилась. «Да нифига, Даня бы точно что-то заподозрил, он бы почуял, где подвох, но сейчас его отвлекать нельзя». Обдумав что-то, блондинка решительно поднялась с кресла. «Ты куда?» – спросила Камилла, насторожившись. «Тренироваться», – спокойно ответила Света, – «только поосторожнее». Света ухмыльнулась. «Это медитация для беременных». Лакомка одобрила, и, не дожидаясь дальнейших комментариев, резво вышла из комнаты, даром, что с животом. Арендованное поместье де Авилон, Москва. Франсуа де Авилон сидел в тяжелом кожаном кресле у окна арендованного поместья, похожего на охотничий домик какого-нибудь утомленного жизнью князя. Коньяк в бокале оставался нетронутым, изящная рука графа то и дело подрагивала, пальцы нервно постукивали по подлокотнику. Лицо у Франсуа было перекошено от унижения, злобой плохо скрываемой обиды. Он кипел, сдерживаясь лишь из опасения потерять последние крохи достоинства. «Почему я вынужден унижаться перед этой блондинистой стервой?» Вдруг взорвался он, обращаясь к стоящему в углу помощнику. «Миллионы ей предлагаю, миллионы, а она мне их обратно в лицо швыряет. А на личной встрече она меня вообще послала. Как только ее собственный муж терпит эту белобрысую загадку века». Он вскочил, прошелся несколько шагов по комнате, потом резко остановился, будто натыкаясь на собственное бессилие. «Все, хватит, украдем эту чертову колыбель, раз по-хорошему не выходит. Она издевается надо мной, откровенно издевается. Не хочет продавать? Отлично, заберем». Помощник, одетый безукоризненно в серый костюм, слегка кашлянул, прежде чем заговорить. «Ваше сиятельство, сканеры больше не фиксируют присутствие артефактов поместья Филиновых». Франсуа резко обернулся, в голосе уже звучала ледяная ярость. «Исчезла? Колыбель не могла просто исчезнуть. Мы же следили за каждым выездом и въездом на территорию Филиновых. Что вы там вообще делали, а? Она не могла же исчезнуть. Значит, колыбель скрыта под магической защитой. Филиновы, видимо, смогли что-то поставить для маскировки». Франсуа провел ладонью по лицу, будто стирая себя прежнего, уравновешенного дипломата. От него сейчас остались только клочья. Блондинка Светлана его вконец достала. Он вновь рухнул в кресло и с глухим стуком ударил ладонью по подлокотнику. «Скорее всего, что так», — согласился помощник. «Но мы должны убедиться. И операция по краже требует подготовки. Нам нельзя попасться. Филиновы нынче влиятельный род, а могут стать еще влиятельнее. Мы собираемся закупать у них аномальное мясо, когда откроется анонсированный транспортный портал на Неве, да и плавильни мы берем на их французском заводе». Франсуа резко поднял взгляд. «Найми лучшего, и точка». «Уже сделано», — сдержанно кивнул помощник. «Мсье Дантес в пути. Сейчас он заканчивает задание в Каркассене. Как только освободится, сразу приступит. Запаситесь терпением». Франсуа прищурился. «Дантес», — повторил он, — «я слышал о нем. Опытный тип. Ну что ж, посмотрим на него в деле. Брожу по арсеналу неспешно, никуда не тороплюсь, будто просто гуляю, хожу, как по саду, только вместо яблонь тут грады и минометы, и ящики с минами вместо цветов. Сейчас просто жду. Масоса должна срочно передать Хаттабычу весть, что артиллерия в Ульфанге у меня, и никакая нам зачистка больше не нужна, перебьемся без нее, хватит с нас геноцидов за сегодня». Трактор стоит сбоку, прислонившись к борту рефрижератора с боеприпасами, улыбается довольно, с выражением, мол, видишь, граф, не соврал я, вообще да, насчет количества оружия он правду сказал, ну почти, 20 рзоградов, несколько высокоточных ракет «Бежонок», полсотни минометов, два грузовика «Медведя», скромно, на самом деле, очень скромно, у вульфонгов, выходит, совсем туго с земной артой, а визгута был от организации, как будто Паскевич сюда Третью мировую привез. Ага, хватит это добро разве что на мотострелковый батальон, если не жадничать, да и то, со скрипом. И ведь из-за этого жалкого комплекта, могла бы начаться зачистка всего боевого материка. полная, с выжиганием, с маршем по костям, мда, трактор подходит, расправляет плечи, пыжится. Прав я был, ваше сиятельство, и привел вас верно, я хмыкаю, ага, брошу словечко в охранке за тебя, трактор, он моргает, а это правда, что охранка арестовала княжеский род, бросаю на него взгляд, и он тут же спохватывается, прошу простить, не так выразился, ваше дворянское слово, конечно, априори честное, но просто не верится, что Паскевичи до такого докатились, угу, род Паскевичей под следствием, соответственно, и вся их гвардия пойдет на досмотр, и ты, тоже, но за тебя короткое слово я замолвлю перед Владиславом Владимировичем, как и обещал, возможно, отделаешься полегче, он сникает, потом неожиданно выдыхает с облегчением, пушечки, спасибо, ваше сиятельство, значит, вовремя я подсуетился, вовремя, киваю, редкое искусство, вообще, меня не сильно волнует судьба расчета трактора, он как-никак выпустил по мне из смерча, но я понимаю, что гвардеец, это солдат, то есть подневольный человек, он не выбирает цель, а лишь выполняет приказ, а раз убивать трактора у меня нет никакого смысла, и он, как пленный солдат, проявил стопроцентную лояльность, то пускай живет, авось и правда, после следствия устроится к моим на службу, и тут чувствую, ментально, едва уловимо, приближается армия вульфонгов, еще не здесь, но уже на подлете, передаю по мысли речи своим, всем, в боевую, поднять купол над арсеналом, сам выхожу на улицу поглазеть, структура поля завихряется в воздухе, искрит, скрежещет, над складами раздувается купол, плотный, сине-серебристый, пульсирующий, будто кто-то натянул на базу гигантский мыльный пузырь, из стены, как ни в чем не бывало, выходит змейка, прямо сквозь бетон, хоп, и на свободу, в одной руке кружка, из нее идет густой пар, запах крепкого обжаренного зерна сразу перебивает порох и масло, мазака, кофе, говорит хищница требовательно, беру, пью, сладкое, с тонким намеком на кардамон, кофейные навыки горгоны с каждым днем становятся все лучше, скоро она вполне сможет тянуть на первоклассного бариста, а четыре руки тут явно в плюс. Становимся рядом с Айрой, которая смотрит на небо. Там, в сгущающемся облаке, сверкают молнии, грохочет. Вульфонги начали обстрел. Работают опять некроманские тяжелые громобои. Бьют с неба, лупят по куполу, но щиты держат. Я, не отрывая взгляда от грозового танца, бросаю через плечо последовавшему за мной командиру расчета. Трактор, 3 града поднимешь, твоего расчета хватит, так точно, отзывается старик с энтузиазмом, который в обычной жизни подменяет квалификацию, кидаю по мысли речи таврам, помогите ему вытащить машины, начинается суета, сквозь пыль выезжают платформы, кто-то кричит, провод на ноль, кто землю не заземлил, пусковые по одному раскладываются в боевую, один из механиков обругивает подносчика за забытые ключи, другой достает старую магнитную отвертку из-под бронежилета. Тем временем громобой замирают. Щит держится слишком хорошо, вульфонги теряют азарт и перестают стрелять. Что ж, время воспользоваться промедлением противника. Тем более, что и трактор только что доложился о готовности пусковых установок. Я передаю Мавре. Снимаем купол. Купол дрожит и оседает, как покрывало. И сразу, залп. Грады трактора оживают, ревут, трясутся на месте. Грохот. Как если бы кто-то вывернул небо наизнанку. Ракетные снаряды уходят короткой, плотной серией. Врезаются точно. Складывается ощущение, что кто-то на том конце не успел даже удивиться. В войске вульфонгов, хаос, не ожидали. Ряды редеют. Хорошо редеют. Приятно редеют. Во дворе пес, не обращая внимания на грохот, играет с костью. Я делаю еще глоток кофе, наблюдая за разбитым строем вульфонгов. Ладно. Созерцать прекрасное можно вечно, но долго тут торчать не хочется. Звоню Масаси по связь артефакту. Леди, говорю, как бы между прочим, а кто проклял короля Вульфа? Не знаешь, случайно, на том конце пауза. Прямо слышу, как темнокожая леди поднимает бровь. Проклял, переспросила негритянка непонимающе. Ну да, когда он весь грибами пошел, и кожа у него покрылась плесенью. Друидизм, явно. Конунг, боюсь, я не могу помочь. До всей этой ситуации я даже не знала ничего толком о вульфонгах. Мелкие корольки и князьки боевого материка не волнуют меня. Это точно кто-то из вашей организации, по виду маги. Еще раз повторюсь, друид, настаиваю. Леди, это важно. Масасе тяжело выдыхает. Если это сделал кто-то из нашей структуры, сказала она наконец, то, вероятнее всего, из окружения Ясина. Он как раз курировал лес и вообще всю флору на боевом материке, да и до сих пор курирует. «Ага», — протянул я, — «но Масаса меня опередила. Извини, Конунг, я сейчас пишу, пытаюсь вычислить, где именно проходит собрание организации. Никто почему-то не может сказать мне», — раздражается Масаса. «Бардак кругом в этой конуре, она отключается. Надо же, какие сложности. Надеюсь, Масаса успеет на собрание и вставит там свое веское слово, а то зачистку нам совсем не надо. Зря, что ли, я арсенал удерживаю. Быстро забываю о бюрократических сложностях в организации, потому что в этот момент на связь выходит лакомка. Сигнал идет без предупреждения, просто раз, и вот уже канал открыт. Слышу ветер, лошадиное ржание и отрывистое дыхание. Значит, Альва опять катается по степи на спринте, вместе с Гюрзой, где-то у молодильного сада. Я не спрашиваю, зачем она меня подключила. Значит, у лакомки есть причины. Просто наблюдаю. Альва скачет рядом с Гюрзой, удерживая ровный ритм. Лакомка спрашивает: «Леди Гюрза, как вы считаете, мог ли ваш лорд-отец сообщить нам про источник у молодильного сада, и о том, что он улетел в сторону земель Огромнов с намерением подставить моего супруга?» Гюрза, побледнев, замирает, пораженная откровенным вопросом лакомки. «Да, главная жена у меня такая, умеет застать врасплох. Да, мог, но», — признает леди Драу, опустив голову. Затем она замолкает, будто собирается с силами. «Но он бы не стал делать это напрямую. Он, скорее всего, надеется, что король Данила сам развяжет войну с Огромнами, начнет искать источник у них, и тогда впадет в немилость у багрового властелина. Я делаю внутреннюю пометку. Что ж, информация про лорда Питона интересная. Лакомка бесспорно молодец, что сообщила, но молодильный сад еще подождет. Мне бы сперва с Вульфонгами разобраться». Выхожу на связь с Кирой по связь артефакту. «Не занято?» — спрашиваю. «Нет», — отвечает некромантка с неожиданной легкой усмешкой. «Я как раз с королем Бриксом чай пью. У нас перерыв в делах». «Тогда передай королю Бриксу, чтобы он повысил боевую готовность на острове. И твоей охране тоже не помешает. Там организация кипит. Ничего серьезного пока не случилось, но всякое возможно». На том конце тут же включается громкий бас, бодрый, чуть торопливый. «Понял вас, дядя Данила». Кира с ноткой строгости поправляет: «Ваше Величество Брикс, такое обращение неприемлемо. Говорите правильно, Данила Степанович. Или, если уж очень хочется официальности, король Данила». Ну нифига себе Кира дает, строит короля некроманта. Причем голос у нее такой лилейный, вежливый, бархатный, что я чуть не сбрасываю вызов от неожиданности. Я-то от Кира обычно слышу: «Где финансирование? Я не спала трое суток, а ты опять у кого-то завод отжал. У меня нет людей на еще один проект». А тут, прямо шелковая киса. Давненько она так не говорила. Делаю пометку: выяснить, кто кого тут соблазняет. Спустя буквально несколько минут Брикс уже сам выходит на связь. Уже один. «Кира, видимо, отошла. Король Данила, а можно с тобой поговорить наедине?» «Конечно», — отвечаю. «Дядя Данила, а у тети Киры, Киры Игоревны, есть кто-то?» — хмыкаю. «Разве что чертов попугай нежить. Ну а вообще, Кира молодец, обольстила нашего молодого короля-некроманта. Тот в душе ребенок, а в теле глыба с уровнем доступа. А Кира, ну, сейчас у нее никого. Со студнем все давно закончилось, да и несерьезная у них была интрижка». Пожимаю плечами, хотя он этого не видит. «Нет, у Киры Игоревны никого. Так что дерзай, ваше величество». «Спасибо, дядя», — радостно говорит Брикс. «Конунг», — возникает во дворе запыхавшаяся Мавра. «Вульфонги позвонили. Король Вульф просит переговоров». Глава 3. Решаю сам пообщаться с звякнувшими. Мавра передает мне связь-артефакт. Король Данила слушает. Бросаю. По связи врывается резкий гавкающий голос: «Просим, чтобы король Данила вышел лично на расстоянии 500 метров от ворот арсенала. С собой не больше 10 человек. Вас встретит лично король Вульф». Я хмыкаю: «Ну, прогуляться, так прогуляться. Айра, Змейка, идем. Остальные, по местам, держим периметр». В этот момент откуда-то из забронированной будки появляется Лидзор. «Может, я тоже пойду, граф? Хо-хо, ты же знаешь, из меня выходит отличный переговорщик». Я качаю головой: «Сори, не, нас и так трое, этого больше чем достаточно. Ты же слышал, что их всего 10 будет, нам четверым даже мало будет». 11-палый разочарованно оглаживает бороду. Змейка прощается с ним элегантным факом, чтобы не расстраивался. «Поддержка, так сказать, в ее стиле. Мы забираемся на пса. Шкура у него, как дубленая броня, местами в старых шрамах. Зверюга молчит, но я ментально чувствую. Настроение у него предвкушающее, азартное. Гарнизон арсенала ему показался закуской. Он хочет продолжения банкета. Тавры открывают ворота, и пес выдвигается наружу. Каждый шаг оставляет глубокие вмятины в сухой земле. Ни одна муха не летит рядом. С багровым зверям не шутят даже насекомые. Двигаемся к середине поля. Навстречу выстраивается кавалерия из шестерых вульфонгов в кожаных доспехах. Вообще, кожаная броня – не показатель бедности в местном средневековье. Просто зачем таскать стальные кирасы, если ты боевой маг и обладаешь стихийным доспехом, а еще ведь есть всякие защитные артефакты. В центре движется коляска, старая, потертая, тяжелая, с резьбой по обшивке и укреплениями изнутри. Тащат ее лошади, нервничающие под уздцами. Фыркают, ржут. Внутри уселся король-вульф. И зрелище, скажем прямо, незабываемое. Он весь покрыт грибами. Крупные шляпки облепили плечи, мицелий сплетается по шее, а лицо словно выжжено спорами. Рядом с больным королем держатся трое. Его вассалы. Те самые лорды, что поддерживали принца Герписа во время болезни отца и являются приспешниками принца. Мы останавливаемся. Они, тоже. Между нами тишина. Сухая степь, выжженная трава. Вульфонги смотрят в ужасе на пса. И вот тут начинается самое интересное. Они узнают его. Репутация у пса веселая. Сначала его использовали ликаны, чтобы держать в страхе соседей. Он выгрызал гарнизоны, сеял панику, кромсал города. А потом этот клыкастый танк достался мне. И, как показала практика, стал только более игручим. Разбаловала его Настя как бить. Любопытно, что вульфонги смотрят с не меньшей опаской на меня. А ведь пса когда-то пытались захватить и вульфонги, да только потеряв сотни воинов, бросили эту безнадежную затею и переставали соваться к ликанам, задумчиво замечает Айра по мысли речи. «Потому они боятся тебя, мой господин. Ты забрал пса себе, а вульфонгия потерпела в этом деле позорное поражение. Вот оно откуда ноги растут». Пес вдруг кашляет и сотрясается. Из глотки вылетает нечто тяжелое и с влажным шлепком падает на землю перед копытами кавалерии. Вульфонги вздрагивают, разглядывая человеческий череп, весь в слизи, в пузырях желудочного сока. Кавалерия дернулась всей массой назад, лошади заржали, двое всадников непроизвольно натянули поводья. Даже король-вульф в своей коляске вздрогнул, шея дернулась. Один из грибов на плече поднялся вверх и едва не задел капюшон ближайшего вассала. Пес рыкнул и посмотрел на них спокойно, лениво, словно выбирая с кем поиграться. Король перевел взгляд на меня, тяжелый, будто налитый свинцом. Глаза налиты яростью и невольным уважением, как будто внутри него одновременно кипит злость. Но и не уважать он не может того, кто смог совладать с огромным псом. «Кто ты такой, всадник?» Процедил он с трудом. Старик-то с гонором мог бы поручить переговоры кому-то другому, но нет, ломает себя, заставляет говорить, хоть ему это и чертовски больно, по глазам вижу. Я пожимаю плечами, я вещий филинов. Он непонимающе морщится, шевелит головой, гриб на плече покачивается, будто прислушивается, прямо живая антенна. Вещий филинов, конунг, ты не можешь им быть. Конунг, это безрогий тавр, слабак, ошибка природы. Улыбаюсь, тонко. Ну да, я читал воспоминания его сыночка принца Герписа, видел, как тот кормил отца выдумками, подменял реальность на удобные мифы, лепил из меня карикатуру, да и вообще искажал политическую картину мира. Все ради одного, чтобы старик не мешал и не встревал, пока сынок бодался с теми, кто мог оторвать ему голову. Я отвечаю спокойно, глядя прямо в глаза короля. Как видите, это неправда. Я не тавр, но я правлю таврами, как и альвами, да и много кем еще. Вульф в замешательстве шевелится в коляске. Вот как, мне про тебя совсем другое докладывали. И тот филинов, о котором я слышал, не смог бы подчинить пса. Это случилось мимоходом, замечаю. Я обычно первым не нападаю, только даю сдачу. И все равно ты пленил моего сына. Я не отрицаю, действительно, пленил. Правда, не я, павлинарх. Но будь я на его месте, тоже бы это сделал. Он резко рычит. Прекращай привязываться к словам. Вы с павлинархом схватили моего сына, а уж в чьей конкретно темнице он сидит, твоей или пернатого, это дело десятое. Ну не скажите, качаю головой. Ты пришел делать из меня болвана, вскипает король. Нет, я пришел показать, за что получил по щам твой сын, да и многое другое заодно. Просто взгляни, швыряю ему в голову воспоминания, не напрямую, по мысли речи. Он может не смотреть, но канал открыт. Там все, как Герпес покушался на меня, а также как врал Вульфу, как обводил его вокруг пальца, как грабил казну, как смеялся потом. Король замирает, глаза стекленеют, он будто перестает дышать. Трое вассалов начинают взволнованно переглядываться. «Ваше Величество», — тихо спрашивает один, — «что он вам показал?» «Не стоит этому верить», — почти на автомате добавляет другой. «Все в порядке», — и тогда Вульф задыхается, хрипит, потом вдруг рычит, надрывно, животно. «Вы безмозглые предатели», — поворачивается к вассалам, гриб у него на плече шлепается вниз, рассыпаясь в труху. «Продались моему сыну. Все эти годы вешали мне лапшу на уши, поили ложью, смеялись за моей спиной, грабили мою казну на пару с сыном, да еще с некромантами снюхались. Это же надо до такого додуматься, тупорылые свиньи». Он сплевывает в ярости. «Некроманты, враги всего материка. Вам жить расхотелось, если все зверолюди объединятся и растопчут нас. Чего вы, ворюги, добьетесь?» Вассалы, как по команде, начинают голосить в разнобой, хором, захлебываясь друг другом. «Это ложь, он вам подбросил фальшивку. Это манипуляция, ваше величество, не верьте. Менталист внушил вам ложь». Дергаются, машут руками, пытаются звучать убедительно. Я только улыбаюсь, наблюдая за концертом. Король Вульф поворачивается к одному из своих стражников. «Менталист, загляни в мою голову», — приказывает король. «Проверь воспоминания, что мне передал Филинов. Скажи, правда ли это?» Менталист напрягается, делает шаг вперед, будто с трудом отрывает ноги от земли. На лице проступает сосредоточенное выражение. Он тихо говорит, почти шепчет. «Это достоверные воспоминания, мой король», и отходит в сторону. А Вульф яростно сверкает глазами на трясущуюся троицу вассалов. Вообще, для боевого материка случай редкий, чтобы свирепая раса подчинялась больному королю. Обычно у зверолюдей правит тот, кто силен, прямо, очевидно, без скидок на прошлое. Но Вульф исключение. Видимо, ему засчитали старые заслуги. Когда-то, по слухам, он был не просто сильным, он был чудовищем. Его уважали, за него шли в бой, его имя вызывало дрожь. Потому и сейчас, пока еще соглашались принимать, хоть и скрипя зубами, хоть и пользуясь его слабостью и обворовывая, но сейчас пора разобраться с теми тремя. «Меня только что обвинили в клевете», — говорю я, кивнув на троицу вассалов. «Король Вульф, разрешите вызвать ваших вассалов на дуэль?» Вульф мотает головой. Быстро, резко, грибы на плечах дрожат, споры слетают в воздух. «Конунг, тебе незачем просить поединка», — бросает он. «Их ждет казнь, я не отвожу взгляда. Тогда разрешите казнить?» Вульф удивленно вскидывает брови, затем криво усмехается. «Сделай одолжение», — выдыхает он и бросает своим стражникам. «Стража, не мешать, я бросаю мысленный приказ псу, Айре и змейке». Пес зарычал, напрягается и с рывком опускает голову. Первого вассала он сглатывает наполовину, как хлебную корочку. Шлем, кости, броня, хруст, треск, фонтан крови. Остатки полетают по воздуху, разбрызгиваются на лошадей. Те ржут и шарахаются. Двое других успели активировать доспехи, но змейка уже в движении. Она выныривает сбоку, скользит, почти не касаясь земли, в прыжке, прямо на второго. Медные когти молниеносно наносят множество ударов, и доспех воина не выдерживает. Третий не искушает судьбу, бьет пятками по бокам шестилапки, топот копыт мигом удаляется прочь, и Айра остается без противника, но удрать ему не суждено. Телепатия не знает расстояний, но в некоторых случаях. Я накрываю бегунка псионикой. Он дергается, сгибается пополам и валится с седла, как подкошенный. Все это, секунд шесть. Король Вульф вместе со своей стражей застывает. Хворый колясочник смотрит на меня, не мигая. «Что ж, быстро», — протягивает король Вульфанги. «Было бы с чем возиться. Я рассчитывал схватиться со всей кавалерией Вульфа, потому и взял змейку с псом. Но, похоже, обойдемся только тремя. Впрочем, сейчас мне нужно не о боях думать, а как эвакуировать одного больного короля. Потому что другие вассалы тоже были нечисты на руку, а теперь, когда Вульф их раскрыл, то и попытаются его прикончить. «Ваше Величество», — говорю я, — «вам лучше проследовать со мной в здание вашего арсенала». Вульф уставился на меня напряженно. «Не потому, что собираюсь брать вас в плен, а потому, что предали вас не только эти трое». Я делаю легкий, почти небрежный жест рукой, обводя полукругом далекие ряды. Весь ваш лагерь кишит заговорщиками. Я только что прикончил троих их приспешников, и вы не возразили. А значит, те, кто остался, решат. Вы все узнали. Вы в курсе их казнократства и сговоров с принцем. А раз так, попытаются убрать вас прямо сейчас, под шумок битвы. Вот оно как, хмуро бросает Вульф. А если я откажусь пойти с тобой, ваше право, хмыкаю. Но тогда вы умрете очень скоро. Вульф смотрит на меня. В глазах у него нет больше злобы. Есть тревога. Есть понимание. Та самая тяжелая, старческая усталость, которая приходит, когда тебе показали. Все твои приближенные, арендаторы, а трон под тобой, уже распилен. Он кивает. Везите меня за конунгом Данилой, хрипит своим стражникам. Стража, уже не зная, что делать, подчиняется. Кавалькада поворачивается. Коляска трогается. Покрытый грибами монарх неспешно движется за мной, а Айрой и Змейкой, мы едем впереди, верхом на псе. Мы входим в арсенал, и именно в этот момент, когда ворота еще не успели захлопнуться, вульфонги на дальнем краю поля наконец очухиваются. Предатели-вассалы, похоже, нашли предлог начать наступление, и тут же отдают приказ. Уцелевшие громобои начинают обстрел. Молнии с треском срываются в небо и падают в землю, в каких-то сотнях метров от внешней стены. Я машинально отдаю приказ по мысли речи. Купол, поднять, всем занять боевые позиции. Уже сделано, конунг, с готовностью восклицает Мавра, показывая пальцем вверх. Купол уже мерцает над головой. Ну да, тавры ведь не слепые и прекрасно видят, что по нам пуляют. Вспышки бьют по арсеналу одна за другой, с хрустом, с оглушающим грохотом. Щиты держатся, но видно, тяжело. Искажение по куполу ползет, как трещина по стеклу. Еще немного, и пойдут провалы. Рядом кто-то кричит, и я, не оглядываясь, узнаю голос. Менталист Вульфа визжит. Почему они стреляют? Ваше Величество, они же могут попасть по вам. А Вульф бросает стражнику. Могут попасть, да они по мне и целятся, кретин. Срывается король. Все мои советники, предатели. Они давно служат только Герпесу. Это все его поганый план. На случай, если я вдруг прозрею, он бьет ладонью по краю коляски. Раз, два, три. Молнии летят с четкой частотой, стрельба ведется по секторам, методично, выверено. Работают грамотно, по-системному, и это плохо. Защитное поле долго не выдержит, скоро сдуются, как перегретый пузырь. Ладно, чего сидеть, ведь остановить обстрел очень просто. Надо только позвать малого, а он за любой кипиш. Через ломтика забираю из пазлов громобоев управляющие камни. О, хорошая работа, малыш. Аксессуары, бросаю. Я включаю молниевика легионера. Молнии, что летели на арсенал, в один миг разворачиваются в воздухе, и своим уходит обратно, к вульфонгам. Точнее, к их громобоям. Первая батарея взрывается, глухо, но мощно. Вспышка, и остается только дымящийся остов. Как ты это делаешь? Вульф в шоке. Вторая вспыхивает, как свечка, бело-голубой огонь, ревущий, пожирающий металл. Третья, не выдерживает внутреннего давления. Корпус плавится, оплывает, как воск. Вязкая, мутная лавина металла стекает в землю, по ней ползет пар и гарь. Гвардейцы мечутся, кричат, полыхают, бросаются на землю, сбрасывают броню, катятся по песку. Король Вульф дергается в коляске, рычит почти с мольбой. «Это мои люди!» «Конунг, не поубивай всех, скоро вы с ними встретитесь лицом к лицу», — говорю с усмешкой. «Вот тогда и посмотрим, как у вас получится не перебить их всех и самому при этом не помереть». Вульф посмотрел на меня угрюмо, а я только усмехнулся шире и подмигнул. «Что случилось, Даня?» — выбегает Айра во двор и смотрит на далекие зарницы.